Глава четвертая. Спровадив гномок, я с облегчением выдохнул. Хотел как побыстрее, а получилось как всегда. Вот у каждого же человека куча времени, но вместо того, чтобы перепробовать несколько вариантов, упираются в первый же попавшийся. Чуть неудача, и вот уже свет не мил, а все вокруг... Я погладил персидский ковер, пытаясь поймать за хвост какую-то мимолетно промелькнувшую мысль. Поймал, и вдруг ощутил, как к щекам яростно прилил жар. «Блин, да ты, Резцов, еще пару недель назад был точно таким же!» Обдумывать это категорически не хотелось, но память неумолима. Вот я туплю на вопрос клиента и судорожно сую трубку Оскару. «Разрули, а то зла не хватает!» Вот я скептически бурчу на любую идею, возникающую в офисном обсуждении. Вот я ловлю взгляды начальства и делаю деловую рожу, бессмысленно кликая мышью по экрану, продолжая тем временем просматривать под столом чат на телефоне. Резцов, неужто ты совсем недавно был таким? Ладно, было и прошло. Что там у нас с заклинаниями? Была же какая-то идея. Комбинации? Я шлепнул ладонью алтарь с магической стороны, и передо мной раскрылся магазин заклинаний. Принимать полученные вещи и заклинания с возвратом божественных баллов он отказывался. Гномки это уже выяснили. Поэтому я открыл добавочное окошко магического конструктора и попытался перетащить туда из магазина основы заклинаний. Но они ехидно отдергивались, категорически не желая в них ложиться. Так, похоже, чертежи комбинировать нельзя. Умение, что ли, какое надо, или чтоб учитель научил? Задумчиво пробормотал я, и, чтобы отстроиться от негативных мыслей, аккуратно записал эти мысли во внутренний блокнот. Тогда что можно? Я залез в интерфейс и попробовал перетащить на алтарь свое туманное заклятие. И получилось. Удалось. Оно прекрасно улеглось в конструктор. Сердце забилось чаще. Блин, чую, вот оно, совсем рядом. Вот только комбинировать его не с чем. Божественных баллов для покупки заклинания успеха или спора, в общем-то, уже почти хватает. Хотя до гарантированной успешности еще далеко. Но логика-то уже ясна. Стоп. У меня же есть еще заклинание водяной стрелы, которое мне походя подарил Иеронимус. Я залез в багаж и подцепил курсором синий кубик с бьющимся внутри фонтаном. «Скрижаль водяной стрелы первого уровня!» В руках материализовалась синяя пластинка, окруженная алым ободком, и сразу всплыла ухмыляющаяся морда демона. «Внимание! Вы не можете использовать это заклинание в связи с расовыми ограничениями!» «Даже пытаться не буду!» — буркнул я и положил его на алтарь. Поверхность призрачного треугольника вздрогнула, по нему прошли алые разводы. Я затаил дыхание, морально готовясь к худшему, но алые всполохи затихли. Вместо них пошли синие и серые волны, после чего передо мной нехотя протаяло новое сообщение, заставившее сердце биться, как у воробья. «Вы желаете объединить заклинание тумана с заклинанием водяной стрелы? Рабочее название комбинации — туманная стрела. По завершению возможно переименование. Предупреждение. Алтарь низкого уровня не предназначен для гарантированного создания комбинации. Рекомендуется воспользоваться специальным магическим оборудованием». Я отмахнулся от сообщения. Да мне пока хоть посмотреть. Через минуту выяснил, что для туманная стрела первого уровня требует материальные предметы. Два синих природных камня размером не менее 5 карат, качественное птичье перо и паутина. «Желаете увидеть вероятный результат действий?» «Да, желаем!» От избытка чувств я крикнул вслух, и интерфейс раскрылся длинным списком синих камней, начавшийся бирюзой, дающий 50% эффективность, и заканчивающийся голубым карбункулом, чтобы это ни было, дарящим аж 500%. Оставив попытки понять, зачем вообще этих компонентов больше сотни, я перевел взгляд на список перьев и паутины с пары десятков наименований и понял, что... Да, супер! Комбинирование заклинаний возможно. Вот только без добавки в слоты нужных ингредиентов подробности скрывались знаками вопроса. Наверху зашелестело. По залу дунул порыв ветра, забросив мою уже порядочно отросшую бороду за плечо. Я поднял голову и увидел Иеронимуса, величественно ступавшего по появляющимся прямо из воздуха ступеням. Маг сделал несколько шагов и остановился, недоуменно прогудев. «А где абитуриентки?» Я вернул бороду на грудь и разгладил ее пальцами. «Уважаемый, мы посоветовались, и я решил пока отправить их обучаться нюансам самостоятельно. Пусть получше изучат собственные умения и возвращаются, когда смогут предоставить вам более полную информацию». Маг недовольно пошевелил бровями и сбежал вниз уже без всякой величавости, пробурчав. «Эх, молодежь, я уж и забыл, насколько юные ведьмы нетерпеливы. Всем хочется, чтоб сразу и без усилий. А магия не терпит суеты». Старик отбросил посох, и тот проплыл через всю комнату, аккуратно примостившись в углу. Я проводил его взглядом и пожал плечами. «Их можно понять. У гномов всего сутки, после которых появится проблема в виде армии дроу и сделает занятия затруднительными». Маг вздохнул. «В этом есть правда. Ну что же, пока исследуем возможности твоего тумана». Я кивнул. «Выяснилось, что гномы могут комбинировать заклинания, и мне хочется научиться этому. Насколько я понял, если одной из составных частей является заклинание Лаверны, запрет печати демонов перестает действовать». Досада с лица старика исчезла. Глаза засверкали любопытством исследователя. «Комбинации — это интересно. Природное умение, говоришь? В академии параксографию начинают преподавать лишь с третьего курса. Но раз так, сразу поясню общие нюансы. Сложность заклинания от комбинирования возрастает, как и затраты маны на реализацию. А вот сила скрижалей значительно снижается. Для получения хорошего результата они требуют более дорогих и редких материальных компонентов. Ты уже придумал, что именно хочешь получить?» Я вздохнул, собираясь с мыслями. «Ну, я узнал, что заклинание воздуха туману Лаверны не помеха. Порывы магического ветра проходят насквозь, не разрушая его структуру. А вот, как мы сразу выяснили, самое простое водяное заклинание тут же его разбивает. Думаю, темные эльфы быстро догадаются, как его нейтрализовать. Соответственно, я хочу, чтобы оно продолжало работать и под ударами водяных хлыстов». Иеронимус хмыкнул и жестом предложил скостовать туман. «Я ждать себя не заставил», — произнес два контрольных слова, и посреди залы возник туманный столб, верх которого расплылся по потолку, как шляпка гриба. Маг воздуха критически в него всмотрелся, двигая пальцами, и забормотал. «Плотный, статичный...» По комнате заметались ветерки, повинующиеся его жестам. Они шевелили мои волосы, трепали полы доспешной куртки, но туман стоял незыблемо, лишь медленно вращался, да в интерфейсе убывал счетчик мгновений его действия. Маг же продолжил говорить. «Тебе нужно овладеть его концентрацией. Чем ниже процент влажности, тем мощнее потребуется воздействие водяным заклятием для его разрядки». Я поморщился. «Но тогда увеличится его прозрачность, соответственно, меньше толка будет». Маг медленно кивнул. «Да, это проблема. К тому же в местах наложения заклинания влажность все равно будет стремиться к 100%. К слову говоря, среда этого тумана дружественна воздушным элементалям. Я поместил одного как раз в середину туманного столба. Сильф действительно не может на него воздействовать, но оно ему нравится». «И чем же?» — поинтересовался я, посматривая на последние секунды заклятия, и от неожиданности вздрогнул, когда из ладони мага с шипением вырвалась лента огня. Она ударила прямо в шляпку, столб не пошелохнулся, однако огонь озарил туман изнутри, и тот стал почти прозрачным. Впрочем, через пару мгновений вновь потемнел, восстанавливая плотность. Маг кивнул. «Самоподдерживающееся заклинание. Очень неплохо. Жар разрушает магические связи, но если огонь уничтожил туман не до конца, то частицы влаги вновь стягиваются воедино». Тут счетчик как раз обнулился, туман, так и не восстановившись до конца, пропал. Иеронимус же закрутил в воздухе пальцем, делая поглаживающие движения и чуть улыбаясь. Заметив мой взгляд, спохватился. «Ты же не видишь. Это воздушный элементаль. Твой туман полностью блокировал огненный урон по нему. Так что теперь понятно, чем он ему так нравится. Теперь попробуем землю». На этот раз я создал туманный блин, накрывший комнату почти целиком. Маг поднял было руки, но внезапно спохватившись, присел на корточки, взявшись за край ковра. «Надо убрать, а то земная магия грязновата». Ковер свернулся в рулон, причем, как я заметил, призрачный алтарь Лаверны проходил сквозь него свободно. Похоже, маг его не видел, так же, как и я его сильфид. Ковер словно сам по себе вознесся и исчез в открывшейся наверху трубе. Тем временем стены башни завибрировали. С удивлением я увидел, как буквально из всех щелей появляются небольшие камушки. Они подпрыгивают, сыплются, катятся и плывут по воздуху. Иеронимус побледнел, резко двигая руками, словно мял тесто, и напряженно пояснял. «Довольно долгое и тяжелое заклинание для мага воздуха, но магам необходимо знакомство со всеми стихиями, так что основы проходят на первом курсе академии». Он закончил слова резким жестом, и камни, которые сгрудились у ног Иеронимуса, начали со свистом пронизывать туман. Вдоль и поперек, поодиночке и пригоршнями, быстро и медленно. Исследование шло, похоже, медленно. Мне пришлось еще пару раз подновить туманную лепешку. Но маг, наконец, и устало уронил руки. Точнее, одну руку. Вторая нырнула в складки мантии и вернулась с флаконом характерного синего цвета. Он открутил пробку, хлебнул жидкость. «Магия Земли совершенно нейтральна к твоему туману. Что есть он, что нет, даже не ощущает». Я пожал плечами. «Видимо, эти исследования что-то дают, но я еще пока начинающий маг, потому улавливаю их смысл с трудом». Иеронимус усмехнулся. «Ну, у тебя все еще впереди. Пока навскидку вижу, что твой туман можно скомбинировать с призывом воздушного элементаля. Толка от него невоздушному магу мало, но тебе и надобности в этом нет. Как ты видел, туман защищает сильфиду от огня, словно броня. Но вода обладает обратным действием. Следовательно, от водяных заклинаний уже сама сильфида будет защищать туман». «Круто! А сколько у этой... сильфиды здоровья, и насколько именно туман защищает ее от огня?» «Простенький элементаль, который ткется прямо из воздуха словами заклинания, имеет всего 10-20 хитов. Но вот увидеть в тумане, да еще попасть по нему чем-то вроде водяного хлыста или стрелы, трудно. Туман Лаверны — магия самоподдерживающаяся. Значит, ударом воздуха выбить элементаль из круга заклинания будет невозможно. Конечно, требуются дополнительные исследования». «Кстати, а что насчет исследований? Иеронимус, вы покажете, как это вообще происходит?» Волшебник помолчал, потом сделал приглашающий жест ко вновь появившимся ступеням. «Держись рядом. Лестница существует только на 3 ступени впереди и 3 позади». Воздушные ступени покачивались и прогибались, словно я ступал по воздушным матрасам, но были довольно широки, чтобы не бояться, даже поднявшись на пару десятков метров. В потолке, словно диафрагма старинного фотоаппарата, открылся люк, и мы очутились в среднем помещении башни, без окон, заставленном причудливыми магическими аппаратами. Иеронимус взмахнул рукой. Лаборатория озарилась сиянием крылатых фигурок, осветивших стеллажи с тысячами ящичков, и сделал приглашающий жест к одному из агрегатов, похожих на трибуну, увенчанную трехгранной пирамидой. «Я бы, конечно, с удовольствием выкупил бы твою скрижаль, чтобы поэкспериментировать по-настоящему, но, к сожалению, она именная, поэтому требуется твое присутствие». Маг простер руку и закрыл глаза. Острие конуса налилось белым светом, и от него раздалось едва слышное гудение. На гранях появились прямоугольные выемки, размером чуть больше материальной пластины заклятия. «Это трехсекционный параксограф, предназначенный для слияния заклинаний. Им могут пользоваться одновременно до 3 магов. Необходимость использовать его втроем возникает довольно редко, только в случае создания сильной и нестабильной ворожбы чуждых школ магии. Ну или как в нашем случае, когда используется именное заклинание». Я привстал на цыпочки и, с трудом дотянувшись, вложил туман Лаверны в обращенную ко мне выемку, после чего вопросительно посмотрел на Иеронимуса. Тот одобрительно кивнул, щелкнул пальцами, стеллаж скрипнул, выдвигая один из ящиков, и в ладонь мага спланировала скрижаль с руной, похожей на печальный смайл. Маг сунул его в другую грань пирамиды и сказал: «Подставь стул, не стесняйся. На гноме рост аппарат не рассчитан, нечего тянуться. Возьмись за рукоятки и не бойся, когда ладони начнут мерзнуть. Для работы параксографа необходима мана». Действительно, со стулом оказалось проще. Пальцы щипнуло холодком, аппарат же загудел громче. Я повернулся к магу и подавился вопросом. Челюсть его отвисла, а глаза выпучились с таким удивлением, какого на его малоподвижном лице всезнающего учителя я никак не ожидал. «Великие силы! Горн! Откуда у молодого гнома столько маны?»